Задумалась, но не было в ее взгляде ни печали, ни растерянности. Просто важный разговор прервался из-за несущественной подробности, и теперь она старалась поймать утраченную нить. «Я уступила Лео», — продолжала она после короткой паузы, — «и наши отношения продолжались несколько лет, 3 года, пока однажды я не поняла, что не люблю его, никогда не любила, и мы расстались». «Вернее, не бросил ли он тебя ради моей матери?» — хотела спросить Микеле, но он подавил в себе это желание. «Да и что это меняет?» «Больше мы не виделись, разве что изредка в вашем доме, и так вплоть до сегодняшнего дня, когда он пожаловал ко мне с непонятными намерениями, может быть, хотел все начать сначала?» Она презрительно засмеялась, чтобы подчеркнуть всю нелепость надежд Лео. Точно я могла забыть его прежнее поведение. Да и вообще, как будто у меня не было другого выбора. Словно достаточно ему было явиться, чтобы заполучить меня. Я как раз выгоняла его из дому, когда ты пришел. Это чистейшая правда. Поверь мне, могу поклясться всем, что есть самого святого на свете. Лиза неуверенно с немой мольбой взглянула на Микеле. Он сидел, опустив голову, и рассматривал свои руки. «Да, верно», — сказал он, наконец, глядя на нее с выражением некоторой озабоченности. «Что верно? Что он этим хотел сказать? Да, верно, ты мне не изменила? Либо, да, верно, ты мне изменила?» Его ответ окончательно поверг Лизу в смятение. Наклонившись к нему, еще не остыв после своего пламенного объяснения, она пристально посмотрела на него, пытаясь угадать по его лицу скрытый смысл его слов. Но Микеле оставался хмурым, равнодушным, в глазах было суровое выражение. Казалось бы, он за все время вообще не проронил ни слова. Лиза, глубоко разочарованная, выпрямилась в кресле. В голове у нее роились мысли, одна неприятнее другой. «Он мне не верит», — думала она, и от отчаяния готова была до боли сломить руки. Так в неловком молчании прошло с минуту. Вдруг Лиза засмеялась. «Бедный Лео!» — воскликнула она. «Сегодня у него поистине несчастливый день. Поссорился с тобой и со мной, не считая скандала с Марией Грацией, что, впрочем, в порядке вещей. Сколько неудач сразу!» Она посмеивалась, а сама искоса поглядывала на Микеле и видела, что взаимное непонимание не уменьшается, растет. Она все смеялась. Гостиная была обкружена в полутьму. 2 лампочки на рояле, вставленные в 2 оплывшие искусственные свечи, освещали сверкающую крышку рояля и казались 2 восковыми свечами на крышке гроба. Лиза смеялась. Но смех замирал в горле при взгляде на замкнутое лицо Микеле, смотревшего на нее с плохо скрываемой жалостью. Она словно читала отражавшиеся на нем мысли. «Передо мной сумасшедшая. Поневоле приходится ее слушать, поддакивать ей, а главное — стараться ее не рассердить. Для нее, с такой страстью мечтавшей о полном примирении, не было ничего страшнее этой холодной вежливости». Наконец Микеле сказал: «Конечно, все могло сложиться для него и получше». Этот ответ лишил Лизу последних призрачных надежд. Ею овладело полнейшее, горчайшее разочарование. «Он мстит мне», — подумала она. «Решил, что я ему изменила, и теперь даже не хочет меня выслушать. Поэтому-то он и ответил так по-идиотски». И все-таки перед ней сидел прежний Микеле. В этом не было никаких сомнений, та же чистота и честность во взгляде и на челе. Его увлечение ею было искренним, неподдельным. Ей вновь показалось, что если она отыщет нужные слова, то наверняка сумеет его убедить в своей искренности. «Пойми, Микеле», — умоляюще сказала она, снова наклоняясь к нему, — «не моя вина, что ты застал меня слева. Он пришел, и потом, неужели ты способен поверить, что после того, что произошло между мной и тобой, утром я в полдень могла спокойно принять этого человека? И вообще, я при всем желании не могла любить Лео. Он корыстный, суетный человек. Нет, ты плохо обо мне думаешь. Поверь, ты Ты не прав, ты считаешь меня легкомысленной и, как бы это поточнее выразиться, легкодоступной женщиной? Но, уверяю тебя, это не так.